«Я не ваша пациентка», — огрызнулась Лиза, распахивая ресницы. «Егор, скажи ей». «Сказать что, Лиза, что ты врешь и нога у тебя не болит?» — поинтересовался я, надеясь, что Баринова все-таки закончит фарс и признается. Нога у нее, может, и болела какое-то время, все-таки каблук действительно застрял в досках пола, но, уверен, давным-давно прошла, и сейчас Лиза ищет способ красиво выкрутиться из ситуации, чтобы не выглядеть в моих глазах обманщицей. Баринова явно не ожидала, что я вернусь с фельдшерицей, и теперь не знала, как себя вести. Агрессия и хамство не помогали, вежливость Лизе, видимо, претила из-за подозрений в адрес Гриневой. Ну не могла Елизавета мило разговаривать с девушкой, которая увела у нее парня, по домыслам Бариновой. «Егор, принеси, пожалуйста, что-нибудь холодное», — повторила Лиза. «Видите, доктор, мы и без вас прекрасно справляемся». «Вижу», — улыбнулась Оксана. «Позволите», — Гринева протянула руку, чтобы откинуть одеяло. «Нет, я не разрешаю». Баринова села на кровати, поколебалась и продолжила. «Я мне просто нужен холод, Егор, пожалуйста». «Да что за капризы такие? Чисто из женской вредности, потому что доктор та самая девушка, которую я пошел провожать, бросив Баринову под домом. Все-таки что-то не так». Слишком быстро Баринова взяла себя в руки и слишком настаивала на том, чтобы именно я позаботился о ее здоровье. «Ты где-то видела у меня холодильник?» – полюбопытствовал я. «Что?» – растерялась Лизавета. «Но, а нету», – развел руками вместо меня Митрич. «Но ты, девонька, не переживай. Ты это фельдшерше ножку-то покажь, а средство кроме холода найдется, не боись», – довольным тоном заговорил дядь Вася. «Я захватил. Можно же намочить марлю холодной водой», – продолжала настаивать Лиза, не сводя меня глаз. «Товарищи», – мягко, но строго прервала наши споры Гринева. «Попрошу всех выйти из комнаты. Пациентка нервничает. И немудреная она девушка, ей неловко при вас оголять тело. Попрошу выйти всех на кухню», — добавила Оксана, сообразив, что врачебная тайна – это святое, но в ее задачу входит разоблачение вранья. «А какое разоблачение, если свидетели окажутся за занавеской или во дворе?» «Да, я не намерена оголяться перед этим посторонним человеком». Баринова неожиданно поддержала фельдшерицу, махнув в сторону Митрича. «Да какой я человек-то?» Настала очередь Митрича изумляться. «Сосед я, и не посторонний вовсе, Александрычу как отец родной». «Верно, Егорушка», — апеллировал ко мне Беспалов. «Верно, Василий Дмитриевич. Но Оксана Игоревна права, давайте наблюдать из кухни, чтобы не мешать доктору работать». «И то верно», — согласился Митрич, бодро поднялся с табуретки, на которую успел присесть, и оказался рядом со мной. «А то может по чайку». «А, можно и по чайку», — согласился я. «Егор», — воскликнула Лиза. «Что еще?» «Посторонний вышел. Я здесь. Доктор тоже. Что опять не так?» — добавив в голос холода, уточнил у Бариновой. «Не уходи, пожалуйста, мне страшно. А вдруг там перелом?» — захныкала Елизавета. «У меня тут и уйти-то некуда», — усмехнулся я. «Оксана Игоревна, пациент сопротивляется, может вам помочь? Придержать, чтобы вы получили доступ к травме», — вежливо предложил Гриневой, которая привстала с места и собиралась приподнять одеяло, чтобы осмотреть поврежденную ногу. «Спасибо, Егор Александрович, уверена, мы справимся сами. Не так ли, Елизавета Юрьевна?» Оксана разговаривала с Бариновой как с маленьким ребенком, мягко, но твердо, спокойно, уверенно, ничем не показывая своего неудовольствия капризами великовозрастной девочки. Надо отдать должное Гриневой, выдержка у нее оказалась преотличной. Лично мне последние 5 минут хотелось вытащить Баринову из кровати, поставить на ноги, сунуть в руки чемодан и выставить за дверь пинком. Но, женщина, чтоб ее, тут надо по-другому действовать. «Александрыч, тебе в чайк-то сахарку кидать?» — полюбопытствовал Митрич, хозяйничая на кухне. «Девоньки, вам чайку-то соорудить?» «Спасибо, нет», — практически синхронно ответили обе дамы. «Елизавета Юрьевна, расскажите, как дело было, и давайте начнем осмотр. Если перелом, необходимо срочно в больницу», — настойчиво попросила Гринева. «Возможно ведь осложнение». «Ну, хорошо», — наконец-то сдалась Баринова. «Вот смотрите, а все ваши деревенские неудобства. Не понимаю, почему Егор так настаивает на своем пребывании в этом ужасном месте», — пожаловалась Лизавета, меняя на ходу тактику общения с фельдшерицей. «Вы понимаете, у него в Москве карьера, а он упрямится. Вот такой он у меня, гордый и независимый», — доверительно сообщила Лизавета, откидывая одеяло. Честно говоря, я малость обалдел от последней фразы. Митрич так и вовсе чаем поперхнулся. Но все это оказались цветочки, перед тем плодом, который приготовила нам Елизавета за время моего отсутствия в доме. Глава 22. Оксана протянула руку, чтобы откинуть одеяло, но Елизавета опередила фельдшерицу. Баринова кинула на меня торжествующий взгляд и резким движением сдернула накидку в сторону. Откинулась на подушку, словно этот жест сильно утомил, прикрыла ресницы и принялась наблюдать за нами. Гринева еле заметно качнула головой, выражая свое отношение к устроенному показательному выступлению, но уже через секунду склонилась над ногой Елизаветы и принялась осматривать, перед этим кинув на меня через плечо удивленный взгляд. «Ой!» – вскрикнула Лиза, вздрогнув всем телом. «Больно!» – уточнила Оксана, осторожно ощупывая ногу. «Да, доктор!» – после выразительной паузы подтвердила Баринова. «А здесь?» – продолжала ощупывать Оксана. «Ой-ай, ох!» – короткими возгласами реагировала Елизавета. «Я ошарашенно смотрел на спектакль, который разыгрывался на моих глазах и не мог понять, почему Оксана поддерживает игру симулянтки, не опровергая диагноз, поставленный Елизаветой самой себе. Я шагнул в сторону, потому как из-за плеча фельдшерицы видимость оказалась нулевая, и замер, едва не выругавшись вслух. На лодыжке Елизаветы Юрьевны красовалась приличных размеров гематома. Бросив короткий взгляд на болезную, успел заметить, как торжествующе сверкнули ее глаза, но Лиза моментально прикрыла ресницы и изобразила страдающее лицо. «Ой-ай!» – залепетала Баринова, все так же вздрагивая всем телом от каждого прикосновения пальчиков Гриневой. «Хорошо», – Оксана Игоревна перестала ощупывать, откинулась на спинку стула, задумчиво посмотрела на Лизу и нахмурилась. Во всей этой картине чувствовалась какая-то несуразица, недостоверность. Но ни я, ни Оксана, судя по ее задумчивому виду, никак не могли поймать за хвост ниточку обмана, чтобы размотать весь клубок. «Елизавета Юрьевна, необходимо сделать рентген, чтобы исключить перелом. Как давно появилась гематома?» – уточнила Гринева. «Не сразу», – деловито промолвила Елизавета, чуть приподнявшись на локтях. «Егор, пожалуйста, ты не мог бы мне помочь?» – жалобным тоном попросила Баринова. Язык зачесался ответить. «Не мог бы, но грубить по пустякам не привык. Что надо?» – не сдержавшись, грубовато поинтересовался я. «Подними подушку, пожалуйста, милый», — добавила Лиза, не сводя с меня глаз, при этом я вдруг четко осознал. Сказано это было для фельдшерицы. «Лиза, прекрати», — припечатал я, подошел к кровати, подтянул подушку повыше, ухватил девушку за плечи и одним сильным рывком приподнял и усадил, как она и просила. «Ой-ай, Егор, мне больно», — вскрикнула Лизавета, «зато перестал быть милым, не так ли, дорогая?» — ухмыльнулся я. Лиза стиснула зубы, но нашла в себе силы и улыбнулась. «Милые бронятся, только тешатся, не находите, Оксана Игоревна Жеш», — подсказал Митрич, с кружкой в руках наблюдающий за спектаклем. «Так чего, выходит все, нога-то того этого поломатая или как?» — уточнил дядь Вася, растерянно окинув взглядом сначала сердитого меня, затем хмурую Гриневу и совершенно довольную таким пристальным вниманием Елизавету. «Завтра рентген покажет», — уклончиво ответила Оксана. «Егор Александрович, я зайду утром, выпишу направление», — строгим тоном произнесла Оксана Игоревна, окинула Баринову задумчивым взглядом и поднялась. «Так это жертва барсучий», — засуетился Митрич, нырнул на кухню, поставил кружку на стол и тут же вернулся. «Оксаночка Игоревна, бутылка-то вот». Дядь Вася довольно улыбнулся и вытащил из кармана штанов злосчастный флакон. «Что это?» — напряглась слегка Лизавета. «Средство от всех напускных болезней», — ухмыльнулся я. «Оксана Игоревна, что скажете? Можно намазать на ночь ногу больной и перебинтовать?» «Намазать можно», — кивнула Гринева, поднимаясь со стула. «Хуже точно не будет. Тугую повязку поверх не рекомендую», — чуть поколебавшись, объявила фельдшерица. «Почему?» — уточнил я, пристально глядя на Оксану. «Либо мазь, либо повязка. Лучше компресс. У вас есть марля, Егор Александрович?» — поинтересовалась Гринева. «Бинт подойдет?» — подумав, поинтересовался я. «Подойдет», — кивнула фельдшерица. «Давайте ваш бинт, я покажу, что надо делать». Я подошел к шкафу, достал с верхней полки коробку с аптечкой, отнес на стол, вытащил бинт и протянул Оксане. «Спасибо», — поблагодарила девушка. «Ножницы. Вот, держите, Оксана Игоревна», — протянула инструмент докторши. Гринева деловито склонилась над столом и начала колдовать над бинтом. «Так чего жертвы нести?» — растерянно протянул Митрич, не понимая, что происходит. «Несите, Василий Дмитриевич, несите», — подтвердила Гринева, нарезая бинт и складывая его в несколько слоев. «Какой жир?» — всполошилась Баринова. «Не нужен мне никакой жир, он же воняет, наверное», — капризным тоном протянула Лиза. «Потерпишь», — жестко обрезал я все возражения. «Но, Егор», — захныкала Лизавета, «но», — заметив мой взгляд, сразу же заткнулась, поджала губы. Сердито сверкая глазами, Баринова насупилась, молча наблюдая за манипуляциями Оксаны. «Так, Василий Дмитриевич, давайте ваш жир», — попросила фельдшерица. Митрич торопливо подскочил и вложил флакон в протянутую ладошку. «Спасибо, Егор Александрович, вот смотрите, мазь накладываете на компресс, затем прикладываем к больному месту». С этими словами Гринева развернулась и подошла к постели больной. «Ногу, пожалуйста», — нейтральным тоном велела Лизавете. Баринова фыркнула, но подтянула одеяло, вновь являя миру лодыжку с безобразной гематомой. И снова меня зацепило какое-то несоответствие, но я не успел уловить, в чем суть. Оксана приложила бинт с мазью на синяк и обернулась ко мне. «Егор Александрович, подайте, пожалуйста, пластырь». Я нарезала полосками, попросила фельдшерица. Я вернулся к столу, подхватил 4 липкие полоски и подошел к Гриневой. «Спасибо», — поблагодарила Оксана, не глядя на меня, ловко приклеила компресс к ноге. «Завтра утром компресс перед поездкой нужно поменять. Предварительно место травмы обязательно нужно промыть теплой водой с мылом, протереть насухо и только после этого накладывать новый компресс. Это понятно?» Гринева строго на меня посмотрела. «Да куда уж яснее», — проворчал я сердито. «Так это чего? Правда, что ли? Сломала ногу-то?» Очнулся, наконец, Митрич, подбираясь поближе к постели, на которой королевой возлегала Баринова. «Конечно, правда», — возмутилась Лиза. «А вы что думали? Я притворяюсь?» «Мы не думали, Лиза», — отчетливо произнес я, пристально посмотрев на бывшую невесту Егора. «Мы знали, я точно знал, когда шаришься по чужому дому, плотнее закрывай занавески и вещи клади на свои места, а то неприятность может приключиться». «Егор, да ты как ты можешь, это неправда», — воскликнула Лизавета, всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «Как ты мог такое придумать?» Плечи Бариновой начали сотрясаться от рыданий. Впрочем, мне было все равно, к тому же я очень сильно сомневался в том, что слезы настоящие. «Прекрати этот цирк, будь добра», — отчеканил я. «Доктор, на этом все?» — обратился к задумчивой Гриневой. «Да-да», — кивнула Оксана, поколебалась пару секунд, затем посмотрела на меня странным взглядом и попросила. «Вы меня не проводите домой, Егор Александрович, поздно уже, и темно». «Конечно, проводит», — сразу засуетился довольный Даниэль Замитрич, не давая мне ответить. «Ступай, Егорушка, проводи докторшу нашу, а я тут-то посижу с болезной твоей. Может, водички понадобится или еще чего?» — захлопотал дядь Вася. «Чайку сварганить, девонька, сладенькое оно завсегда при болезнях помогает», — добродушно заверил Беспалов, не замечая злобного взгляда, которым Лизавета сверлила из-под ресниц его. «Не хочу, спасибо», — процедила Баринова, затем сменила гнев на милость и пролепетала. «Егор, может, этот человек, Василий Дмитриевич», — подсказал я, с усмешкой глядя на Лизу. «Может, Василий Дмитриевич проводит доктора, им же по пути, а ты останешься? Я так устала, хочется спать». «Так спи, девонька, что ты, спи, спи. А ну, ступайте-ка от Седова», — замахал руками Митрич. «Ты, Александрыч, не беспокойся, я тебе постелю-то постелю, все путем будет», — заверил меня дядь Вася и подмигнул. Я успел спрятать улыбку, развернулся и покинул комнату, не глядя на Лизавету. «Егор», — выкрикнула Баринова, но я проигнорировал возглас, вышел на крыльцо, остановился, поджидая Оксану. Ух, зябко стало, Гринева вышла из дома и замерла рядом, едва касаясь меня плечом. «Осень», — заметил я, — «осень, скоро задождит, совсем похолодает», — задумчиво проговорила Оксана, глубоко вдохнув терпкий осенний воздух. «Пойдемте, пойдем», — выделил я слово. «Ой, прости, Егор», — светло улыбнулась Оксана, сообразив, что за пределами профессиональных обязанностей мы снова можем общаться на «ты». «Оксана, что это было?» — поинтересовался я, протягивая руку, чтобы помочь девушке в темноте сойти со ступенек. «Что?» — вздрогнула Гринева, выныривая из своих мыслей. «А ты про гематому?» — хмыкнула фельдшерица. «Ну да», — откликнулся я. «Не понимаю, откуда она у нее взялась. Не было ее, понимаешь, ни синяка, ничего не было. Да и сам я видел, как Баринова на двух ногах скакала по моей комнате, обшаривая полки, сердито выдал Оксане. Какого черта происходит? Она что, пока меня не было, специально себе ногу повредила, идиотка? Обругал я Лизавету, достал пачку, вытащил сигарету и закурил. Оксана терпеливо пережидала вспышку моего гнева, никак не реагируя на злые реплики и поведение. Успокоился, дождавшись, пока я сделаю пару затяжек, мягким тоном поинтересовалась Гринева, и неожиданно погладила ладошкой мое плечо. «Не очень, если честно», — признался я. «Вот что мне теперь с этой больной делать», — процедил я, снова затягиваясь. «Куда ее переселять? Она мне в доме 300 лет не сдалась. Вот же ж су!» В последний момент я удержал ругательство и заменил на более мягкое. «Сумасшедшая психичка! Зачем ты ей понадобился?» — выяснил. «Ты говорил, что вы расстались», — поинтересовалась Оксана спокойным тоном, продолжая поглаживать меня по плечу. Даже сквозь легкую куртку я ощущал тепло от ладошки, которая скользила по моей руке. Эти мягкие размеренные движения от чего-то успокаивали, растворяли мою злость, стирали желание вернуться в дом, схватить Баринову за шкварник и вышвырнуть в ночь в чем есть, не заботясь более о том, что с ней станется. Ну не тварь ли, а? Я сердито затянулся, выпустил дым. Это ж надо, устроила членовредительство, пока меня не было, и как не испугалась. Елизавета всегда боялась боли и крови. Она даже в медицинский не стала поступать именно поэтому, пошла в педагогический, несмотря на то, что бабушка настаивала на продолжении династии, раз сын отказался идти по стопам отца. Но Лиза при виде крови впадала в ступор, потом начинала плакать. Причем слезы у нее текли сами по себе, стоило только Бариновой заметить порез с кровью или того хуже, более серьезную рану. «Егор», тихий голос Оксаны вырвал меня из злобных мыслей, из памяти настоящего Егора. «Что?» – буркнул я. «Извини», – сорвался, покаялся, сообразив, с кем разговариваю. «Как так получилось-то, а? Оксан, насколько все серьезно? Думаешь, перелом?» Развернувшись к фельдшерице, я перехватил ее ладошку, которая замерла на моем плече, затем взял вторую и спрятал обе в своих ладонях. «Замерзла?» – заботливо поинтересовался у Гриневой. «Немного», – улыбнулась Оксана, рассеянно глядя вверх на звезды. «Красиво как», – выдохнула девушка. Глаза ее сияли, как звезды на ночном небе. Красиво очерченные губы, не испачканные помадой, чуть приоткрылись от искреннего восторга. Кончик носа смешно дернулся, когда девушка вновь втянула в себя прохладный вкусный осенний воздух. «Хорошо-то как», – прикрыв глаза, выдохнула Гринева, и я не удержался. Выпустив ладошки Оксаны из своего захвата, я нежно обхватил запрокинутое к ночным небесам лицо, склонился и осторожно коснулся своими губами приоткрытых губ. Черт, как же сложно оказалось удержаться и не сорваться во все тяжкие. Я замер, сдерживая тяжелое дыхание, чтобы не спугнуть, не испугать, и очень нежно поцеловал, пробуя на вкус доверчиво приоткрытые девичьи губы. Оксана вздрогнула, распахнула ресницы, дернулась, но не отпрянула. Ресницы затрепетали и снова закрылись. Девушка как-то глубоко вздохнула и ухватилась за мои плечи. И у меня окончательно снесло крышу от близости и сладости нежных губ, от Оксаниной доверчивости, от тонкого чуть пряного аромата, который исходил от волос девушки. Этот аромат накатывал на меня волнами, будоражил воображение, разматывал клубки напряженных нервов и сматывал обратно, но уже не в тугую струну, а в широкие гибкие ленты. Не знаю, сколько мы целовались, я потерял счет времени. Когда же оторвался от сладких, чуть опухших от моей страсти девичьих губ, Гринева чуть вскрикнула и спрятала лицо у меня на груди. С огромной нежностью я обнял девушку за плечи, не удержался и прижал к себе покрепче. Где-то глубоко в душе возник страх, что сейчас девушка, напуганная моим напором, развернется и растворится в темноте ночи, и больше мы никогда с ней не увидимся. От этих мыслей накатило раздражение, и я еще крепче прижал к себе Оксану. Девушка повела плечами. Я чуть ослабил хватку. «Егор», — шепнула Гринева куда-то мне в ключицу. «Что?» — хриплым шепотом спросил я. «Пусти, пожалуйста», — попросила девушка. Я вздохнул и нехотя разжал объятия. «Извиняться не буду», — предупредил Гриневу, глядя прямо в блестящие глаза. «Не вздумай, обижусь», — строгим тоном ответила Оксана, приподнялась на цыпочки и коротко поцеловала меня в губы. Я дернулся, но девушка отступила на полшага, покачала головой. «Мне пора», — мягко произнесла Оксана. «Проводишь?» «Конечно», — кивнул я, глубоко вздохнул пару и снова предложил Гриневой руку. Оксана легко и непринужденно просунула ладошку под мой локоть, и мы вышли за калитку. В полном молчании мы неторопливо шли по ночному селу к дому Оксаны. Я вдыхал терпкий осенний воздух, приводя в порядок мысли и чувства, тихо радуясь словам Оксаны. Не обиделась, не оттолкнула, значит, у меня есть шанс на дальнейшее развитие. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что иду и улыбаюсь как подросток, впервые поцеловавший девочку-одноклассницу. Впрочем, практически так и было. Новая жизнь, новый опыт, новые отношения, точнее, первые отношения, только-только зарождающиеся. Мой второй первый поцелуй, если считать прошлое. На секунду я испугался, что все пойдет как обычно. Погуляем, соблазню, переспим, и я перегорю. Не потому, что такая сволочь, из-за того, что Оксана окажется такой же, как все. Сначала податливой, послушной и доступной, а затем капризной неуправляемой истеричкой, которой плевать на всех кроме себя. Здоровый эгоизм – это хорошо. Никто никому ничего не должен, тоже прекрасно, только когда это работает в обе стороны. Нынче все эти гуру и коучи учат, как жить без моральных обязательств. Мол, никто никому и ничего не должен. Правда, до той поры, когда дело касается этих самых обученных. Вот они никому и ничего не должны, а другие с какой-то радостью им всем обязаны. Когда к этим просветленным и обученным, выкованным в горниле интернетных психологических курсов начинаешь относиться точно так же, как они транслируют в мир, им резко не нравится. Но ведь по справедливости же, если ты никому ничего не должен, так и тебе никто ничего не должен. А у просветленных так не работает. Это они никому и ничего не обязаны и не должны, а вот им от чего-то все задолжали. Так, стоп, Саныч, какие просветленные. Ты в благословенном союзе советских социалистических. Тут и девушки другие и отношения нормальные. Да и само слово «психология» вызывает совершенно другие ассоциации. Я качнул головой, прогоняя дурацкие мысли. Похоже, заразился идиотизмом от Бариновой воздушно-капельным путем. «Пришли», — раздался тихий голос Оксаны. «Егор, с тобой все в порядке?» «В полном», — заверил я Гриневу, наклонился, чтобы снова поцеловать. Но девушка мягко ускользнула, давая понять, что не стоит. Может, она и права, не надо торопить коней, пусть все идет своим чередом. И все-таки отказ Оксаны зацепил. Сразу стало холодно в легкой ветровке, звезды потускнели, да и усталость накатила. «Оксана, что с гостьей-то делать?» — глухо поинтересовался я. «А ничего», — весело откликнулась Гринева. «В смысле, ты же сказала, на рентген тащить с утра?» «Ага», — сказала, — рассмеялась девушка. «Чтобы успокоить твою Баринову, таких, как она, только на факты ловить, по-другому никак». «Вот теперь не понял», — нахмурился, глядя на веселящуюся фельдшерицу. «Завтра все и увидишь. Ты главное, не забудь компресс поменять, и лодыжку очень тщательно помыть теплой водой с мылом», — выдала инструкции Гринева. «Все, Егорушка, спокойно ночи. Спасибо за чудесный вечер». Оксана погладила меня по щеке, стремительно поднялась на цыпочки, на секунду прижалась всем телом, затем легко коснулась быстрым поцелуем моих губ. Я не успел ни обнять, ни ответить. Скрипнула калитка, застучали каблучки, щелкнул замок, и наступила тишина. «Компресс так компресс», — хмыкнул я, постоял еще немного, дождался, когда в доме зажжется свет, развернулся и зашагал домой. «Похоже, ночевать я сегодня буду у дядь Васи», — решил на ходу. Накрылся мой отсыпной, но лучше так, чем внезапная беременность. Глава 23. Егор, ну, пожалуйста, не оставляй меня одну. «Егор», — ныла Лизавета, услышав мое решение, — «как я тут одна?» «Ну, его аур, выживешь», — грубо ответил я, оглядывая комнату придирчивым взглядом. «Утром приду, сменю повязку и поедем на рентген». «Но, Егор», — Баринова, забывшись, подскочила на кровати, тут же охнула, поморщилась и откинулась на подушке. «А если я?» — Лиза изобразила смущение, кинула хмурый взгляд на добродушно улыбающегося Митрича и закончила мысль: «В туалет захочу, например, я ведь одна не дойду». «Нога», — захныкала больная, махнув рукой. «Я тебе ведро поставлю, утром приду, вынесу», — заверил незваную гостью. «Егор», — воскликнула Лиза и, наверное, в первый раз за весь вечер совершенно искренне покраснела. «А чего, Егор?» — удивился Митрич. «Ведро и ведро, чего такого-то? Ты, Егорушка, вот тут-то, в уголку поставь, за занавесочкой. Оно, вроде как, и не на кухоньке, и не в комнате. А тебе, девонька, я сейчас костыль сооружу, будь спокойна. Александрыч, где у тебя фонарь-то? Я так-то у тебя палку во дворе видал, хорошую. Настоящий-то костыль ночью не отыщем, с утра поспрашаю. Вроде был у Ивановны, ногу отломала по той весне, должен остаться. Петрович ей самолично стругал, рассуждал дядь Вася, глядя на то, как я организовываю пространство для гостей. А что Егорка уходит, так-то правильно. Языки у нашей баб, знаешь, какие? У-у-у, не знаешь, то-то же ж. Так ославит, вовек не отмоешься, заверил Беспалов сердитую Лизу. Да мне плевать на ваших деревенских дур, зло выкрикнула Баринова. Егор, я требую, чтобы ты остался. Требовать у мужа будешь, отрезал я. Ведро я поставил, а вот и костыль, шустро вернувшись с палкой в дом, возвестил Митрич. Ты, девонька, не боись, палка крепкая, на одной ноге доскачешь. Ты вона, какая щуплая, легонькая, как перышко, родители что ли плохо кормит. Ну, ничего, заверил дядь Вася, завтра Александрыч пирогов принесете. Маша с вечера поставила, откормим тебя, не надо меня откармливать. Едва не рыдая, выкрикнула Лиза. Егор, не оставляй меня тут одну, мне страшно. Я тебя запру, в дом никто не зайдет, успокоил Баринову, игнорируя истерику. Все, Лиза, спокойной ночи, мы ушли. Василий Дмитриевич, идемте, а идем, ну, спи, спи. Сон, оно самое лучшее лекарство. Митрич подмигнул Лизавете и первым нырнул в сенцы. Егор, крикнула Лиза и подскочила на кровати. Останься, Егор, все. До завтра, я развернулся и вышел следом за Митричем. За моей спиной раздался грохот. Судя по всему, Лизавета от души шарахнула палкой по полу. Ничего, перебесится, ума прибудет, ухмыльнулся я. Домой, деловито поинтересовался Митрич, вытаскивая папироску из пачки. Домой, согласился я, покачал головой, отказываясь от курева, и мы зашагали к дому Беспаловых. В гостях у Беспаловых я постарался как можно быстрее отправиться на боковую. Мария Федоровна по моему настоянию постелила мне в летней кухне. Попытки накормить и поговорить по душам я аккуратно и вежливо пресек. Разговаривать о Елизавете совершенно не хотелось, как и объяснять что, как и почему. Попросил у Митрича будильник, чтобы не проспать, умылся, разделся до трусов и майки и нырнул под пуховое одеяло. Уже закрывая глаза, проваливаясь в сон, подумал о том, что завтра воскресенье и рентген, скорее всего, накроется медным тазом. Придется терпеть Баринову до понедельника. Как работали в советское время травмпункты, я не помнил. Уставший мозг напомнил последний разговор с Оксаной возле калитки, засыпал я с уверенностью. Все будет хорошо. Гринева явно поняла, в чем дело и откуда у Бариновой гематома на полноги. Не зря же фельдшерица настаивала на смене компресса с обязательным мытьем ноги. Последнее, что вспомнил, перед тем, как окончательно провалиться в сон, стал запах горелых спичек. Но ни пожаров, ни костров мне не снилось, только бесконечные ленты бинтов и кучки натертых спичечных головок. Проснулся с чумной головой до будильника, какое-то время полежал, затем поднялся, сделал небольшую зарядку и вышел во двор, как был в трусах и майке. Поежился от осенней бодрящей прохлады, огляделся в поисках колодца, набрал ведро воды и нырнул в пустующий летний душ. Там с удовольствием облился холодной колодезной водичкой, тщательно растер себя ладонями, затем костяшками пальцев разогнал кровь и вернулся в дом. «Егорушка, чайку!» — раздался тихий голос Марии Федоровны. Разбудил, виновато поинтересовался я. Что ты?» — замахала руками тетя Маша. «Мне по утрам давно не спится». С тех пор, как Беспалова оборвала себя на полуслове, печально улыбнулась и повторила свой вопрос. «Чайку? Пойду я, Мария Федоровна!» — тепло улыбнулся я. «Дома перекушу вместе с гостьей, не выдумывай», категорично отрезала теть Маша. «Гостья твоя небось спит еще, вы, городские, спать-то гораздо. Вот покушаешь, чайку с пирогами попьешь, и ступай себе, а я покуда пирожков соберу твоей городской». «Она пирожки-то кушает», усмехнулась тетя Маша. «А кто ее знает, Мария Федоровна, может и ест, да только под подушкой». «Как так-то?» – изумилась Беспалова. «Зачем под подушкой-то? Неудобно и белье запачкается». «Шучу я», – улыбнулся хозяйке. «Не будет она пирожков, фигуру блюдет. Что фигура худа, больно зазноба-то твоя, детишки пойдут, сложно ей будет. Не моя она, Мария Федоровна, и никогда моей не была и не будет». Отказался я от такого счастья, протянул руку и цапнул пирог с капустой. «Вкусно», – прикрыв глаза от удовольствия, – пробормотал я. В моей памяти не хранились истории деревенского детства. Не было у меня ни отца, ни матери, ни деда с бабкой. Но у Егора дедушка с бабушкой жили долго. Маленького Егорку даже отправляли погостить к родне на лето. Память Зверева хранила почти такую же картину. Только мальчик был маленький, а бабушка совсем старенькой, но бойкой. И угощала она внука не пирогами, а большими круглыми блинами на всю сковородку. Пекла Ульяна Ильинична их с раннего утра, чтобы внука побаловать. Егор очень любил сидеть на стуле, болтать ногами и наблюдать за тем, как бабушка Лина черпала глубоким половником жидкое тесто, наливала его на горячую сковородку. Тесто, весело шкворча, растекалось по чугунному дну. Егор радовался каждому лопнувшему пузырику, который превращался в дырочки на тесте. Раскрыв рот, мальчишка каждый раз с восторгом наблюдал за тем, как бабушка в цветастом переднике ловко приподнимала край блина ножом, а затем скрюченными морщинистыми пальцами хватко переворачивала запекшийся кругляш. Когда блин был готов, бабушка сбрасывала его на широкую плоскую большую тарелку, присыпала сахаром и поливала растопленным маслом. Первый блин бабуля всегда отдавала внуку, приговаривая: «Ну-ка, проверь на сладость, Егорушка». Маленький Егорушка с радостью хватал вкусный кругляш обеими руками и кусал, зажмурив глаза от удовольствия. Съев половину, мальчишка открывал глаза и важно бубнил с набитым ртом: «Вкусно, бабуля! Вот и хорошо, вот и славно!» Бабушка Лина гладила внука по непослушным вихрам и наливала вторую порцию. Стопка блинов росла прямо на глазах, истекая маслом и умопомрачительным ароматом. Егор тоже не сидел без дела. Ульяна Ильинична доверяла внуку самое важное – смазывать гусиным пером каждый блин, до жирного блеска. Мальчишка старательно макал связку потрепанных масляных перьев в железную мисочку с растопленным маслом и с удовольствием возил по красивым круглым блинам. Блюдо с блинами выставлялось на стол. К этому моменту на летнюю кухню приходил дед, ставил самовар, наполнял водой, раскочегаривал его. Бабушка выставляла на стол глиняные мисочки с густой сметаной и домашним вареньем. Маленький Егор расставлял чашки и тарелки. Когда самовар испускал пар, дед брал пузатый расписной заварничек, щедрой рукой сыпал в него пахучей заварки и заливал кипятком. Маленькое семейство рассаживалось каждый на свое место. Дед во главе стола, бабушка возле самовара, Егорка напротив бабушки Ульяны по правую руку от дедушки. Баба Лина разливала духмяный чай в широкие глубокие чашки и начиналось неторопливое воскресное чаепитие с тремя видами варенья. Особенно любил Егорка вишневое с косточками, и крыжовенное уважал. Впрочем, маленький Зверев любил все, что готовили бабушкины руки. Насытившись, старики прибирали со стола и расходились заниматься домашними делами. Егор и тут был первый помощник. Совсем маленьким натирал полотенцем чашки, ложки, став постарше уже сам мыл посуду в глубоком тазу, налив горячей воды из чайника. Вымытую посуду относил на домашнюю колонку и там хорошенько споласкивал под краном. Справившись с задачей, возвращал чашки, ложки, тарелки на кухню и аккуратно расставлял кверху донышками на чистом полотенце, чтобы просохли до конца. В шкаф посуду убирала сама Ульяна Ильинична. «Егорушка, да ты спишь никак», — ахнула Мария Федоровна, вырывая меня из чужих детских воспоминаний. «Никак нет», — я качнул головой, прогоняя остатки сонного дурмана. «Надо же, даже обливание не помогло. Похоже, субботний адреналин догнал утром следующего дня. Ступай-ка, сынок, поспи еще малость», — ласково потрепав по плечу, велела Мария Федоровна. «Хорошо бы», — вздохнул я, — «но не могу, дел много. Да и гостья дорогая ждет не дождется перевязки. Спасибо большое за завтрак. Очень вкусно», — поблагодарил я, поднимаясь из-за стола, подхватывая чашку, из которой пил чай. «Иди уж, помощничек, сама приберу», — отмахнулась Беспалова, отбирая у меня кружку. «Спасибо», — пробормотал я, пытаясь держать глаза открытыми. «Хорошо бы кофе», — мелькнула мысль, но за неимением желаемого, еще одно холодное умывание на улице и бодрым шагом домой, а уж там-то меня взбодрят по полной программе, в этом я нисколько не сомневался. «Ушел я, Мария Федоровна, спасибо за гостеприимство, извините, что так вот вышло. Василию Дмитриевичу хорошего дня, не видел его с утра, ускакал твой Митрич с позоренку». «Не спрашивай куда», усмехнулась Мария Федоровна, «мой пострел везде поспел, грозился к вам с Григоричем в мастерские нагрянуть, а то вы без него, мол, там не справитесь». «Справляльщик, гляди-ка», добродушно хмыкнула теть Маша, «пусть приходит, помощь лишней не бывает», улыбнулся я. «Все, пойду, До свидания и еще раз спасибо за все. Держи пирогов, девочку свою покормишь. Беспалова сунула мне в руки сверток. Не моя она, буркнул я, но пироги взял, поблагодарил и покинул гостеприимный дом. Возле дома меня приветствовал задорно грустный лай Штырки. С собой в гости я его не взял, ночевать в дома не оставил. Насколько помню, Лизавета не очень жаловала животных. Потому оставлять Штырку в доме я не рискнул. Мало ли что взбредет Бариновой, отыграется на беззащитном существе. Ну, прости, мелкий, видишь, какая ситуация, я присел на корточки. Ну, чего ты, малыш, тихо, тихо, я дома, все хорошо. Мелкий прыгал вокруг меня, старался облизать с ног до головы, совал свой влажный нос в сверток с пирожками. Ну, тихо, тихо, все, ну, пошли со мной, да угомонись ты, мелкий, уронишь. Рассеялся я, поднялся и пошел к уличному столу, развернул пакет, вытащил пирожок, разломил пополам. Одну половину протянул щенку, вторую с удовольствием заточил сам. Ну что там наша гостья, спит еще? Я присел на скамейку, посмотрел на окна. Заходить не хотелось. Хотелось оттянуть момент последнего скандала, который непременно закатит мне Лиза после перевязки. Уверен, будет конючить и настаивать на том, чтобы остаться до полного выздоровления. Но этого я допустить не мог. Потому моя задача сегодня спровадить девицу как минимум в город, как максимум в далекую столицу. Похоже, спит, озвучил свою мысль. Штырка радостно тявкнул, подтверждая, и завилял хвостом, преданно глядя на меня, при этом косясь хитрым глазом на сверток с пирожками. Все, друг любезный, тебе хватит, это на завтрак. Но если наша столичная дама откажется от такой вкуснючей выпеки, тебе перепадет полпирожка, обещаю, заверил я своего мохнатого друга. Ну что, хочешь не хочешь, а будить надо. Идем, тяв-тяв-тяв, поддержал мое решение Штырка и понесся к крыльцу. Так, начнем с перевязки, пробормотал себе под нос. Неторопливо шагая в дому, я вспоминал наш прощальный разговор с Оксаной возле ее калитки. Девушка, я явно что-то поняла насчет внезапно образовавшейся гематомы, но почему-то не посчитала нужным объяснить свои догадки. Компресс, так компресс, посмотрим, что их этого выйдет, да мелкий, отмыкая дверь, спросил у Штырки. Тяв-тяв-тяв, преданно глядя на меня, мотыляя хвостом, как лопастями вентилятора, заверил щенок. Я тихо вошел в дом, прислушался. Ну да, кто бы сомневался, для городской жительницы сейчас не просто раннее утро, а несусветно раннее утро. Ну, пусть пока спит. Зачерпнул воды, наполнил чайник, поставил на огонь. Оксана говорила, промыть теплой водой с мылом. Машинально отметил про себя, что нужно пополнить запас спичек. Отчего-то в коробке осталось всего несколько штук, хотя я четко помнил, буквально утром спичечный коробок был наполнен под завязку. Я задумчиво оглядел свою кухню, прикидывая, какую чашку превратить в небольшой тазик. Решил, что ковшик подойдет идеально. Заглянул за занавеску, что отделяла умывальник от кухни, прихватил мыльницу. Дождался, когда вода закипит, плеснул кипятка в ковшик, разбавил холодной водой. Попробовал локтем, убедился, что температура нормальная и пошел будить Лизу. Оказалось, Баринова уже не спала, лежала тихою как мышка, вслушивалась в звуки. Когда я вошел, Лизавета пыталась притвориться спящей, но не успела. Мы встретились взглядами, я улыбнулся, девушке ничего не оставалось, как нервно улыбнуться в ответ. «Доброе утро», нежным голоском, звенящим от напряжения, вымолвила Лиза. «Доброе, ну что ты готова?» Я подхватил табуретку, поставил рядом с кроватью, затем свернул матрас, который так и остался лежать на полу. «К чему?» – нервно поинтересовалась Баринова, наблюдая за моими манипуляциями. «К труду и обороне, конечно же», – хмыкнул я, перевязывая матрас веревкой и убирая его под кровать. «Что?» – удивилась Лиза. «К перевязке, Лиза. Доктор что сказала? Утром сменить компресс. Воду и мыло я уже приготовил, сейчас нарежу бинты, приступим. Егор, твоя докторша велела отвезти меня не рентген», – уверенно выдала Баринова, но я поймал в голосе напряжение. «Нет, дорогая, Оксана Игоревна велела сначала поменять компресс, а потом уже отвезти на рентген», нарезая бинт на полосы, усмехнулся я. «Так что сейчас помоем лодыжку с мылом, сменим компресс и поедем». Я резко обернулся и пристально посмотрел на Лизавету. «Или я чего-то не знаю, может, хватит придуриваться, Егор». Лиза слегка поледенела, но все еще пыталась держаться уверенно. «Может, лучше сразу на рентген? В морг, значит, в морг», — хмыкнул я, подхватил бинт, флакон с барсучьим жиром, пластырь и подошел к кровати. «Сама поднимешься или помочь?» «Сама», — нервно выпалила Лизавета, неожиданно ставшая самостоятельной. «Сама так сама», — кивнул я и вернулся на кухню. «Готово, Егор, и все-таки я настаиваю на рентгене», — в очередной раз попыталась отбрехаться Лиза. «Теплая вода, мыло, чистая тряпочка», не обращая внимания на реплики Бариновой, комментировал я свои действия, выставляя на стул инструменты. «Ну, что, Лиза, давай сюда свою ногу, Егор». Баринова побледнела еще больше, рывком уселась на постели. «Егор, послушай, после процедуры», — отрезал я, откидывая одеяло с поврежденной ноги. «Ай», — пискнула Лизавета, когда я оторвал пластырь. «Больно, терпи, казак, атаманом будешь», — хмыкнул я. «Что?» «Ничего», — задумчиво протянул я, глядя на гематому. «Однако любопытно. Приступим, пожалуй». Я намочил тряпочку, намылил мылом и приступил к процедуре. Глава 24. Точнее будет сказать, попытался приступить. Елизавета вдруг резко отдернула ногу, подскочила на кровати, схватила меня за руку и жалобно попросила. «Егор». Баринова смущенно захлопала ресницами. «Я, отнеси меня, пожалуйста, в туалет. Очень нужно». Женские руки каким-то образом оказались на моих плечах, голову Лизаветы чуть приподняла, чтобы видеть мое лицо, грудь крепко прижала к моей руке. «Давай сначала сменим повязку, а затем отнесу. Хотя, погоди, Митрич же костыль оставил, ведро могу в комнату принести, сам выйдут. Справишь нужду, позовешь», — предложил я. Бесконечный плохо отрепетированный спектакль меня начал утомлять, но врожденная зверевская вежливость, доброта и интеллигентность не позволяли грубо оттолкнуть девушку, прижать коленом сверху, чтобы не мешало снимать пластырь и проводить необходимые процедуры. «Егор, я не могу больше терпеть, ну пожалуйста», — рвано вздохнула Лиза, проигнорировав мое предложение. «Очень-очень надо». Сейчас Баринова напоминала ту самую девочку-десятиклассницу, которую Егор встретил на каком-то школьном мероприятии. В моей голове замелькали смутные обрывки воспоминаний прошлого. Тогда Лиза, несмотря на все свои капризы, казалась доверчивей, человечней что ли. В ту Лизу Егор и влюбился, и долго закрывал глаза на внезапно испортившийся характер. Баринова очень хорошо умела манипулировать сознанием парня, то ослабляла вожжи, то натягивала. Влюбленный Егор спускал все на тормоза, верил искренне и самозабвенно, что любимая девушка желает ему добра. Нет, подкаблучником Зверев не стал в том смысле, который в него обычно вкладывают друзья-товарищи без поры, но реже стал видеться с друзьями, потому что многие из них Лизе не нравились. Все чаще проводил время либо с Бариновой, либо в своих научных изысканиях. Зверев был фанатом учебы, новых знаний, открытий, поисков. Читал и изучал все, что попадалось в руки. Благодаря тому, что был на хорошем счету у педагогов, Егор имел доступ к закрытым секциям. Досконально я так и не понял, по какой причине мой визави так резко изменил жизнь. Сомневаюсь, что только из-за Лизаветы. Но свой карьерный Егор изначально собирался строить по-другому. Работать учителем в школе, тем более в сельской школе, парень до выпускного курса не собирался. Ему хотелось новых свершений, даже географических открытий во имя человечества и для его процветания. Тем удивительнее оказался выбор педагогической стези и решение стать учителем. Хотя в целом наши мысли и чувства даже совпадали. «Егор», Лиза нежно потерлась щекой о мое плечо. «Пожалуйста». «Ой, ты чего? Что случилось, милый?» Всполошилась Баринова, заметив, что я ее не слушаю. «Тебе плохо?» «Что?» Я встряхнулся, глянул на девушку. Вот нутром чую, что оттягивает момент снятия повязки. «На что надеяться?» Спрашивается. «Ладно, пошли, сейчас костыль дам». Я отодвинулся от Лизаветы, огляделся в поисках палки. Импровизированный костыль, который Митрич принес для Бариновой, стоял ровно там, где его оставил дядь Вася. Значит, либо Лизавета не вставала с кровати с момента, как мы с Беспаловым ушли, либо опора ей совершенно не нужна, даже несмотря на внезапно проявившуюся гематому. «Я с палкой не умею, вчера попробовала и чуть не упала, когда ты меня бросил», — скривилась Лиза, на лице девушки нарисовалась растерянная гримаска. «Может, ты меня все-таки отнесешь?» — закинула Баринова удочку, кокетливо улыбнувшись. «Разрабатывай ногу, дорогая», — усмехнулся я. тебе еще до автобуса ковылять. Такси в нашем селении имеется, так что поторопись. На первый автобус мы уже практически опоздали из-за твоих выкрутасов. Я кинул короткий взгляд на часы, а на второй вполне успеешь. Мне с тобой некогда возиться, в полдень меня на работе ждут. Не бережешь ты себя, Егор, тихим заботливым голоском произнесла Баринова. Ой, что опять, уточнил у гости, глядя на то, как она спускает ноги на прикроватный коврик. Неудачно выпрямила, больно, скривившись, как от неприятных ощущений, пояснила Лизавета. Егор, у тебя есть тапочки, зачем это, не понял я. Ну не пойду же я в туфлях в туалет, один раз уже сходила, второй могу и ногу поломать, невинно хлопнув ресницами и очаровательно улыбнувшись, объяснила Лизавета. Тапок нет, есть галоши, и даже почти твой размер. Я вспомнил, что где-то в сарайке видел старые хозяйские галоши размером поменьше, чем те, что прикупил себе. Сейчас вернусь, предупредил я и пошел на выход. Только побыстрее, нежным голоском пискнула Баринова. Очень надо, я тебя услышал, хмыкнул я и вышел из дома. Через несколько минут я вернулся, держа в руках пару явно женских калош. Лиза отметила сей факт, недовольно поджав губы, но уже через секунду ее лицо разгладилось, на губах заиграла милая улыбка. «Ах, какие миленькие!» — воскликнула Баринова. «Настоящий деревенский колорит!» Баринова всплеснула руками. «Прелесть что такое? А помнишь, в каких сапогах мы на картошку ездили?» Глаза девушки затуманились, но я не позволил ностальгическим воспоминаниям удлинить утро. «Не помню. Ты в туалет, кажется, опаздывала. Обувайся и пошли. Время, деньги, Лизавета. В моем случае, время, работа. Твой приезд и так испортил мне выходной, так что поторопись. Раньше сядешь, раньше выйдешь, раньше, я хотел добавить свалишь, но в такие моменты натура Егора все-таки одерживала верх над моей солдафонской прямотой. Егор, и снова глаза Бариновой налились слезами. Ты стал такой грубый в этой своей деревне. Елизавета грустно вздохнула и сползла по кровати на самый краешек, чтобы сунуть ноги в обувку. Ой, снова пискнула Лиза. Что опять? Мое терпение заканчивалось. Еще немного и никакой сгинувший Егор не удержит меня от агрессивных действий против незваной гости. Обую, одену, сходу к соседу за моторком, погружу и с ветерком отвезу на сельский автовокзал. Выброшу на остановке и смотаюсь в школу. Хотя нет, сначала дождусь автобуса, своим глазами увижу, как Лизавета садится в рейсовый автобус, и только после этого вздохну свободно. Ну плохо входит, нога распухла, пожаловалась Лиза, бросив на меня короткий взгляд. Не заметив во мне сочувствия, актриса вздохнула и принялась медленно и осторожно просовывать ступню в галошу, прикусив губу, всем своим видом изображая страдания и боль, ну и огорчение от моего бесчувственного поведения. «Готово, готово, помоги, пожалуйста, Егор», — попросила жалобно Лиза, протягивая мне руку. «Давай», — согласился и рывком поднял Баринову с кровати. «Стой, держись, обопрись на костыль, я не умею», — растерянно взяв палку в руки, Лиза повертела импровизированную трость. «Тут ничего сложного», — заверил я девушку, прекрасно понимая, что столичная штучка тянет время, берешь в руку, на здоровую ногу делаешь упор, на ХМ ушибленную опираешься послабже, вместо этого делаешь упор на палку. «Ясно, да», — кивнула головой Баринова. «Попробую, только ты меня держи, вдруг я упаду». «Лиза», — процедил я недовольным тоном, — «кажется, ты очень-очень хотела в туалет», — передразнил девушку. «Егор», и снова чертовы слезы. «Но я правда не умею». «Да чтоб тебя», — рявкнул я, выхватил из рук Бариновой костыль, отшвырнул его в сторону, наклонился, обхватил Лизавету чуть пониже мягкого места, закинул на плечо и выпрямился. «Ай-ой, Егор, что ты делаешь?» — заверещала Елизавета, заколотив кулачками по моей спине. Я молча шагал прочь из дома, на выход, не обращая внимания на вопли. «Возьми меня хотя бы на руки, мне так неудобно», — взмолилась Лизавета чуть подобревшим голосом. Но я проигнорировал предложение и продолжил молча шагать по ступенькам. «Егор, ну, прекрати, Егор, у меня тапочек упал, ой, калоша свалилась, ну, Егор, ну, чего ты ведешь себя как неандерталец, вот», — продолжала верещать Баринова, без устали молотя кулачками то по плечу, то по спине. «Ну, поставь меня, ай, что ты делаешь?» — завопила Лиза. «Выполняю твою просьбу, даже две», — невозмутимо ответил я, поставив девушку на деревянный порожек возле туалета. «Ты дурак», — вспыхнула Лиза, — «я босиком». Вот на этом Баринова с ужасом огляделась вокруг. Тут же полнейшая антисанитария. Я даже без носочков. Мне холодно. «Ну, же, Егор, немедленно унеси меня отсюда», — приказным тоном выпалила Лизавета и стукнула меня кулаком в грудь. Вернее, попыталась, но я перехватил девичью руку и ощутимо сжал запястье. «Ой, что ты делаешь, Егор, мне больно», — возмутилась Баринова, вскинув на меня сердитые глаза. «Прекрати истерить», — медленно и отчетливо проговорил я, глядя прямо в глаза Бариновой. «Достало». «Что?» — опешила Лиза, но в глубине глаза я заметил мелькнувший страх. Лиза явно не ожидала, что ее бывший способен на такие действия. «Ты права, по правилам русского языка, не достал, а извлек». «Так вот», — демонстративно вздохнул я, выпуская женскую руку из захвата. «Так вот, Лизавета Юрьевна, ты меня не просто достала, ты меня извлекла окончательно. Ступай в туалет, я сейчас принесу тебе галоши», не дав Лизавете возразить, отчеканил я. «Затем идем в дом, я снимаю с тебя компрессы, делаю все, что велела доктор. После чего ты собираешь вещи, я иду к соседу за мотором и отвожу тебя на вокзал. На этом все, больше ты здесь не появляешься от слова совсем, ясно?» Но Егор, попыталась было возразить Баринова. «Я, все», сказал, отчеканил, развернулся и пошел по тропинке к дому собирать потерянные галоши. Через минуту вернулся, всучил растерянной Лизавете, которая так и стояла на туалетном порожке, позабыв и про то, что босым ногам холодно, и про то, что вокруг антисанитария, а она не в носочках. Насчет грязи, эти Баринова приврала. Свой туалет я содержал не просто в порядке, а в идеальном порядке, и внутри, и снаружи. «Егор», торопливо засовывая ноги в галоши, запричитала Лизавета, «ты невыносим». «Ну, правда, ну, подожди, Лиза, ты хотела в туалет, туалет за твоей спиной, закончишь свои дела, позовешь, провожу, а еще лучше, вот я тут оставляю палку». С этими словами я прислонил костыль к стене туалета. «Ты самостоятельно справляешься со своими делами, выходишь, берешь костыль и топаешь к дому. Дома тебя будет ждать горячий чай и пирожки от тети Маши. Мы спокойно позавтракаем». «Спокойно», — подчеркнул я. «Затем у тебя будет выбор. Или я снимаю компресс сам по всем правилам, которые объяснила Оксана. Либо ты выбираешь второй шанс». «Какой второй шанс?» — вскинулась Баринова. «Честно признаешься в том, что с ногой ты все наврала. Тогда и только тогда у нас с тобой есть шанс расстаться по-хорошему, без обид друг на друга. А если...» — спокойным тоном поинтересовалась Лизавета, демонстративно сложив руки на груди, вскинув голову и пристально разглядывая меня возмущенным взглядом. «А если я сниму повязку и увижу подтверждение тому факту, что ты сознательно все-таки водишь меня за нос сутки, я вышвырну тебя из дома со всеми вещами. Дальнейшая твоя судьба меня перестанет интересовать», — закончил я. «То есть сейчас моя судьба тебя интересует?» — уцепилась Баринова за последнюю фразу. «Не в том смысле, который ты сейчас вкладываешь», — отрезал я. «Ты идешь в туалет», — не дал возможности задать Лизавете вопрос, вытекающий из моего ответа. «Но, Егор», — Лиза попыталась продолжить разговор. «Лиза, угомони свои таланты, будь добра», — сказано. «Чемодан, вокзал, Москва, других вариантов нет. И, кстати, ты вроде очень хотела в туалет, еще немного и уписаешься», — добродушно подначил я. «Да ты стал просто невыносимым». Моментально вспыхнула Баринова, развернулась и влетела в деревянный домик в одну секунду, хлопнув дверью так, что конструкция могла бы и развалиться, если бы я не снес старый сортир и не установил новый крепкий короб. «Ага, невыносимо наглый, вообще полный хам», — хмыкнул я вслед достаточно громко, чтобы некоторые не обольщались, развернулся и пошел в дом ставить чайник. Баринова допекла меня до такой степени, что я сумел осадить моральные и душевные порывы Егора, полностью подавив остатки чужого эмоционального фона. Похоже, пришла пора окончательно расставаться с тем, кто раньше был Зверевым. Остаточные фрагменты личности раньше помогали, но нынче начали раздражать. Вот честное слово, как с таким мягким характером, верой в добро и справедливость пацан выжил в армии, заработал уважение и был, что называется, своим в доску парнем. «Не понял», — удивился я, взяв в руки коробок спичек. «Черт, вчера уже был пустой», — буркнул себе под нос, доставая последнюю спичку и поджигая конфорку. «Куда делись все спички-то?» Я повертел коробок в руках и выбросил в мусорное ведро. В голове закрутились, завертелись какие-то мысли, Я задумчиво смотрел на чайник, пытаясь вспомнить, что сделал со спичками, почему все-таки они так внезапно закончились. Спички Сера, почему-то вспомнился салют, устроенный пацанятами-семиклассниками. Да ну бред, хмыкнул вслух. Спички пацанва достала из дома, ко мне они явно тайком не пробиралась, но все-таки, куда они исчезли? Я оглядел маленькую кухню, прикидывая, куда могли всыпаться чиркалки, причем сами по себе. И запах, нахмурился я, вспоминая вчерашний вечер и странный запах серы в комнате. Лиза, похоже, дьявол, усмехнулся я. Когда я уходил, запаха не было. Когда мы вернулись с Митричем и Оксаной, в комнате было свежо, но... Я напряг память, припоминая вечер. Да, в комнате было свежо, но это объяснялось просто. Форточку я не закрывал, когда уходил. А вот едва заметный аромат паленых спичек присутствовал. Точно. Я еще удивился, кто это на ночь глядя собирается палить костер. Потому решил, что пахнет от дядь Васи, он же всю дорогу травился своей папироской. Я прошел в комнату и внимательно осмотрелся по сторонам. Так, расхристанная постель, в которой спала Лизавета. Вроде бы закрытые ящики стола. Кажется, Баринова больше не покушалась на мои незамысловатые тайны. Форточка по-прежнему открыта. Впрочем, под таким одеялом, как у меня, можно даже зимой на улице спать в морозы, не замерзнешь. Что еще? Я внимательно оглядел каждый угол. Что-то крутилось, вертелось в голове, но упрямая мысль не давала поймать себя за хвост. Спички, сера, коричневые головки, разжиг, температура. А это здесь при чем? Изумился я, поймав последнее слово. Температура. У Лизы температуры вроде не было тогда, почему я про нее подумал? Засвистел чайник в импровизированный свисток, который я сделал своими руками из подручных средств. Собственно, ничего сложного тут не было. Две жестяных пробки соединил вместе, просверлил в них тонкое отверстие и свисток готов. Дешево и сердито, что называется. Зато удобно. В бытность мою молодую я столько чайников успел перевести. Когда увлекаюсь чем-то, забываю обо всем на свете, в том числе и о том, что на плите стоит чайник. Сколько выкинул за свою жизнь, пока не появился первый со свистком. Его аор раздалось со двора. Я скривился. Весь колхоз поднимет на уши. Вот что за неугомонное вредное создание, неужто сама дойти не может, без моей помощи? Ладно, черт с ней. Снял чайник с плиты и пошел встречать несчастную хромоножку. Любопытно, что Лизавета решила дождаться, когда я сам обнаружу обман. Или все-таки сама признается за чашкой чая. А бутерброды я так и не нарезал, мелькнула мысль. Ну да леший с ними. Придем, нарежу. На порожке я остановился полюбоваться забавным зрелищем. Баринова изо всех сил хромала, шаркала по каменной дорожке великоватыми калошами. Егор, увидев меня, воскликнула девушка. Что, опять на ручки хочешь? Не дав договорить, усмехнулся я. Лиза вспыхнула, вскинула голову, но промолчала. Только активнее зашевелила ногами, пробираясь к дому. Сама доковыляешь? Поинтересовался я. Егор, возмутилась Баринова. Дойду. Бесчувственный чурбан. Я все слышу. Хмыкнул и нырнул в дом. Пока Лиза ковыляла потихонечку обратно, я нарезал хлеб, намазал маслом, присыпал сахаром. Любимое пирожное из моего детства. Выложил в глубокую миску пироги от тети Маши и вернулся на крыльцо. «Ой!» – вскрикнула Баринова. Девушка уже взобралась на крыльцо, когда я появился на пороге и едва не столкнул ее вниз. «Повнимательней!» – буркнул я, посторонился, пропуская хромоножку в дом. «Вот ведь упрямая и упертая, и ведь знает, что сейчас все раскроется, а все равно продолжает делать вид, что нога болит, и она едва на нее наступает, на что надеется, на доброту Егора, ну...» Так и я добрый, до вокзала довезу, чтобы побыстрее избавиться от такого счастья. Ну что, чаю, предложил гостье, когда она плюхнулась на стул. Руки помыть и умыться, заявила Лиза. Умывальник в углу, мыльно-рыльная там же. От моей грубости Баринова поморщилась, но ничего не сказала. Заковыляла умываться. Принеси, пожалуйста, мою косметичку. Она на стульчике возле кровати. Я молча ушел в комнату, вернулся и подал девушке необходимое. «Ты закончила?» Устав ждать, поинтересовался я. Пока Баринова умывалась, я успел сходить на улицу за газетами, которые забыл вчера вытащить из почтового ящика, вернулся, уселся за стол и стал ждать, когда Баринова справится с утренними ритуалами, пролистывал прессу. «Я готова», — нежно проворковала Лизавета, появляясь из-за занавески, которая отделяла кухню от импровизированного санузла. «Замечательно. Присаживайся. Чай, бутеры, пирожки», — гостеприимно предложил я. «Спасибо, я утром не завтракаю». «Таким», — отказалась Лизавета. «Ну нет, так нет», — не стал я продолжать разговор и накинулся на вкусную и сытную пищу. Лизавета интеллигентно попивала чай, я совершенно неинтеллигентно прихлебывал из своей кружки в прикуску с пирогами и сахарно-масляными бутербродами. Разговор как-то не клеился, Баринова вздыхала и время от времени бросала на меня странные взгляды. Я с удовольствием наслаждался завтраком и прикидывал, как спланировать дальнейший день. После разоблачения обмана начнутся слезы, уговоры и извинения, и затянуться все это может на неопределенное время. Мне оно надо? Нет, меня в мастерских ждет Борода и Митрич, дел не в проворот. Ну что ты решила? Что? Встрепенулась Лиза. Решила, говорю, что? Сама признаешься, или доиграем до конца, до финального акта, так сказать, усмехнулся недобро я. Сама, Лиза слегка покраснела, опустила ресницы, нервно затеребила край моей рубашки. Я нахмурился, и когда только успела нацепить мою одежду, видимо, вчера, когда я ушел ночевать к Митричу, решила утром встретить во всеоружии. Вот ведь, ну, так что, как ты гематому нарисовала, только не говори, что оно само, предупредил девчонку. Лиза глубоко вздохнула, смущенно потупилась, отвернулась и вдруг резко повернулась в мою сторону, робко улыбнулась и громче обычного поспросила: «Егор, а можешь сам отклеить вот это все? Пластырь же неприятно будет. Я одним движением не смогу, а ты резко дернешь и все». Ресницы затрепетали, глаза приняли умоляющее выражение. «Когда успела обратно налепить-то?» – удивился я. Пару секунду задумчиво разглядывал Баринову, пытаясь понять, что она еще придумала. Затем кивнул, поднялся со своего стула, присел перед Лизой на корточки. Баринова поспешно вытянула ногу, но едва я наклонил голову, чтобы приметить, с какой стороны лучше отдирать пластырь, как Лизавета скользнула с табуретки ко мне на пол, обхватила ладошками мое лицо и принялась страстно целовать. Честно говоря, я малость растерялся. В первый момент только и мог, что ошарашенно принимать поцелуи, растерянно хлопая глазами. Какого? Начал было я, пытаясь оторвать от себя женские руки, но Баринова с какой-то необузданностью впилась в мои губы. «О, я вижу, у вас все наладилось», — раздался за моей спиной голос. «Ну что же, поздравляю, твою дивизию», — рявкнул я, отрывая от себя, наконец, Лизавету, подорвался на ноги и замер, не зная, что делать.